Таинство. Таинство – это священное действие Духа Святаго, непонятное, неизъяснимое для человеческого ума тайна действия, благодати Святаго Духа, третьего лица Святой Троицы. Поэтому малейшее оскорбление Его есть смертный грех. Вот почему впадающие в грехи смертные священники, диаконы, епископы, если они забудут покаяться, то есть отказаться от греха и перестать ему служить, они Царствие Божие не наследуют. Даже есть указание такое, что только кровью можно искупить свою вину. Таинство священства. Таинство священства – это одно из больших таинств. Священник передает эти дары Святаго Духа вам – освящение, просвещение, озарение. Вот почему вне благодати, вне церкви нет даров Святаго Духа. Например, в англиканской церкви, в лютеранской и католической церкви у них даров Святаго Духа нет. У них нет этого освящения, озарения, просвещения. Не только чудес явных, чудес вообще нет. Они не лечат, не имеют исцеления. Тайные молитвы. Мне бы хотелось вот что не забыть. Почему нельзя вводить гласное чтение тайных молитв? Почему очень вредно священнику и архиерею тайные молитвы, которые читает священник, вводить гласным чтением? Этот вопрос надо непременно пояснить, почему святые отцы запретили гласно читать. Надо помнить очень интересные исторические доказательства этого запрета. Я этим вопросом занялся в воскресенье вечером, и сегодня за литургией получил такой очень странный ответ, который показал, что это совершенно неправославно, и надо этого бояться. Если мы будем вводить гласные чтения тайных молитв, у нас получается обновленчество. Уже бабушки будут знать тайные молитвы и всякие мальчишки, и будет поругание. И потом, совершающий литургию декламирует тайные молитвы и забывает, что он пред Богом предстоит. Он любуется собой, он опустошается. Таинство совершается, конечно, но он сам уходит помраченный, с тяжестью. Этого надо избегать. Вот он чувственно читает высокопарно тайные молитвы, любуясь собой и действуя именно своей нервной системой и внушением на окружающих. И кроме тяжести и пустоты, люди ничего не получают. Вот почему преподобный Серафим Саровский никогда бы не посмел вслух читать тайные молитвы. Он бы себя обкрадывал. Этого не понимают. Тайнодействие человека, который предстоит пред лицем Божиим, он никогда не покажет, если он тайно действует. Он свое святая святых никому не покажет. Оно слишком для него дорого и свято, и серьезно. Это мнение православное, не только серьезных людей. Этот душок фарисейства, он очень часто проникает уже в нашу среду. Наши иерархи тоже часто злоупотребляют этим, не понимая, что они сами себя выстегивают и опустошаются. И после такой литургии подойдешь, когда он запевает, у него руки трясутся, он весь нервный. Вместо того, чтобы быть духовным, да? И уйти в себя. И от такой блаженной мирности только плакать и не сметь ничего говорить. Он не может уже говорить от блаженной мирности, а у них как раз руки трясутся, глаза возбужденные, они целуются, милуются. Это результат чувственной литургии. Тайный постриг. Тайный постриг требует соблюдения тайны до смерти. Одежду не носить монашескую, имя свое не оглашать даже пред святой чашей. Допускается работа по специальности, без права бывать в обществе, общественных местах, без шатания по гостям и праздного провождения времени под предлогом отдыха, лечения и тому подобного. Тайный постриг сугубо труден, требует сугубых подвигов и забот старца о своем чаде, так как тщеславие, суета мира, многозаботливость и особенности специальности, работы убивают страх Божий, ревность о спасении, придирчивую собранность, покаянные вопли, память смертную. Творчество. Творчество и энергия – две разные вещи. Творить и любить – две разные вещи. Как ты сказала, что любовь порождает энергию, да? Это в духовной жизни и в человеческой жизни, если любовь Божия будет, а не плотяная. Плотяная любовь, она ограниченная. Ограниченность непременно связана с расчетом, с выгодой. А энергия от любви, она не имеет предела. И больной человек, и дряхлый человек, и инвалид, если он имеет Божию любовь и любовь к человеку, он бесконечно энергичен, хотя бы он был прикован к постели. Между прочим, Николай Островский, он лежал в постели и диктовал. Писцы грамотные писали под диктовку. Но в нем была эта огромная любовь к человеку. Хотя и атеиста, но все-таки любовь. Его поразительная работа, как закалялась сталь, это выражение удивительной любви к человеку, душевной и, может быть, даже духовной. А тщеславная любовь, какая обычно сейчас встречается, она бывает очень коротенькая. Когда оно пресекается, то есть тщеславие и словолюбие, честолюбие, она прерывается, она делается пустая, бессмысленная, бессодержательная, и она быстро утомляет того, кто временно занят этой энергией. Вот почему наши современные писатели, они быстро устают, они теряют энергию и быстро дряхлеют, поддаются старости. Тело. Нарушение режима тела есть удел безбожников, неверов, сластолюбцев, то есть смертный грех бесстрашия и саморазорения. До смерти не доверять своему телу, ленивости, плотоугодию. До смерти будут ходить за человеком. Труд есть и был изнурение плоти. Во время болезни этого надо разумно избегать, как вреда, чтобы не потерять работоспособность, кроме греха. Все любим свою плоть, жалеем ее, а она нам до смерти враг, тем более если больная. Страх Божий научит, покажет, а чистая совесть, упрямая исповедь, излечит от бесстыдства сохранит от наглости. Терпение. Терпение выпрашивается и вымаливается терпеливо и настойчиво. Унывать не надо. Уныние будет и было от малодушия, от маловерия и от дьявола. Безумие даже подумать, что нашим терпением что-либо доброе может быть, или вообще нашим терпением чего-либо достигнем. Это опять от врага. Терпение к людским слабостям. Терпение к людским слабостям – это одно. Гордость рождает самоуверенность, смирение сердца и покаяние дают терпение и изгладят самоуверенность. Терпение скорбей. Всегда знайте, что терпением телесных скорбей нас испытывает Господь. Как мы, покорно или непокорно, несем Его попущение? Тоска. Тоска от недуховной, пустой жизни, нехристианской, с укорами совести. Ведь так много дивного, замечательного в чтении, в строгой жизни. Требование к себе. Требовать надо от себя всегда кротости, смирения сердца, самоосуждения, любви ко всем людям, оберегая мирность людей. Первое правило – не замечать их нелюбовь, всячески их извинять и оправдывать, сеять любовь и миротворство, быть только кроткой, долготерпеливой, милосердной. Трудолюбие. Трудолюбие – предтеча богомыслию и боговедению. Трусость. Трусость – бесовская подлая черта. Тщеславие. Это окаянная, постыдная страсть – тщеславие. Что может быть поганее этой страсти? Между тем, мы знаем, что плотская страсть бывает сильнее. Серафимовская любовь, она порождает любовь к людям. Но если это есть послушание, как дар Божий, а не как самочинное делание? Как страшно отнять покаяние и плач. Отнять сердце сокрушенно и смиренно и незаметно подменить тайным, для себя незамеченным, самолюбованием и духовным тщеславием, которое кончается гибелью, если сам Господь от своей любви не вмешается к такому совратившемуся «молитвеннику» в кавычках и падением не вернет его на покаяние и плач.